Глава 22. Эмма. Кажется, у меня помутился рассудок, и я слышу шаги и голос Тимура позади себя. «Эмма, подожди, Эмма, нам надо поговорить!» «Ни за что, Тимур! Этот разговор доконает меня. Хотя я и так мертва, и лишь ребенок внутри меня заставляет сердце качать кровь и поддерживает жизнь, как кислородная маска. Я ускоряю шаг и мотаю головой, чтобы скорее избавиться от наваждения. Мне это все кажется. Я выдаю желаемое за действительное. Тимур на самом деле сейчас сидит в ресторане и обнимает счастливую будущую мамочку. Подбегаю к такси, стоящему на противоположной улице, и сажусь на заднее сиденье, даже не поинтересовавшись, свободен ли водитель. «Девушка, вам куда?» «Простите, что?» «Куда вас везти?» Водитель поворачивается и оглядывает меня с ног до головы. «Все в порядке?» «Да, нет, не знаю. Отвезите меня, пожалуйста, домой». «С удовольствием. Адрес назовете?» Диктую улицу и номер дома и перевожу взгляд в окно. Снова Тимур мерещится. Без верхней одежды, в одной рубашке. Смотрит на меня пронзительно своими дьявольскими глазами и что-то бормочет. И я уже не различаю, где реальность, а где иллюзия. Может, я снова выдаю желаемое за действительное? И мой больной мозг подкидывает мне фантазию, где Тимур бежит за мной и пытается остановить. Я устала, очень устала от этих эмоциональных качелей, на которых меня катают с тех пор, как я увидела Кадырова в ресторане «Славы». Прошу водителя сделать музыку погромче и просто ору в свой закушенный кулак, не в силах совладать со своими эмоциями. Выпустив весь негатив наружу, становится легче. Я даже верю, что это буйная игра гормонов, и поэтому стала такая плаксивая и несдержанная. Сказывается и постоянный стресс. Все в кучу. Но когда машина подъезжает к дому, то уже чувствую себя относительно спокойно. Расплачиваюсь с таксистом, и едва автомобиль успевает отъехать от подъезда, как меня окликает до боли знакомый и противный голос. «Эмма, постой!» Хочу сделать вид, что не слышу, и забежать в подъезд, но меня грубо хватают за предплечье и разворачивают. «Совсем с ума сошел? Что ты делаешь? Мне больно, отпусти!» Глеб, который непонятно как тут оказался и откуда-то знает мой адрес, лишь кривит губы в мерзкой усмешке. Внимательнее вглядываюсь в лицо бывшего парня, и мне становится не по себе. Зрачки очень расширены, глаза блестят и лихорадочно мечутся по моему лицу. Он постоянно облизывает губы кончиком языка, как будто сильно волнуется. «Глеб, отпусти меня», уже спокойнее, не показывая свой страх. «Я устала и хочу домой». «Не спеши, моя красавица, удели теперь мне время, ведь я так долго ждал». Его речь путанная, непонятная, Глеба заметно лихорадит. Он мне сейчас напоминает сумасшедшего, только его мне не хватало. «О чем ты? Не понимаю тебя». Бывший резко дергает за руку на себя и шипит прямо мне в лицо. «Теперь тебя твой олигарх точно не защитит, а я получу то, что хотел, как только увидел тебя. То, зачем знакомился и был рядом все это время». «Что?» «Тебя». Глеб прижимает к моему лицу какую-то тряпку. Я вырываюсь, трясу головой, но воздуха не хватает. И я все же вдыхаю ту дрянь, которой пропитана ткань, проваливаясь в темноту.